Спустя полчаса читер сидел в высоченной траве и неторопливо доедал последнее, что оставалось из припасов – банку консервов из тунца. Неприкосновенный запас, который берег до последнего. Многие игроки считали, что это рыба, если правильно приготовить, не уступает тушенке, а то и превосходит. Утверждение спорное, но что-то в этом есть. Давиться одним лишь консервированным мясом надоедает. Душа просит разнообразия. Одно плохо, соли многовато. А лишняя соль – это жажда, что в его положении недопустимо. Так что не просто так сохранил именно эту жестянку. Теперь жажда не страшна, ведь воды вдоволь. Читер пока плавал, волей-неволей наглотался неплохо, да и потом, по-быстрому устроив себе помывку, тоже то и дело прикладывался, пока брюхо не раздулось. Кое-как оттер розоватую, почти младенческую кожу, которая отросла взамен потерянной, крупнозернистым песком, после чего направился прочь от берега. Река – это прекрасно, но от нее следует держаться подальше. Там, где бегуны шастают, может и кто-нибудь похуже подвернуться. Куда его занесло? Непонятно. Не очень-то похоже на регионы, в которых он до этого побывал. Растительность и ландшафт почти как в пустыне. Деревца невысокие, с кронами, близким к шаровидным. Похоже, ему встречать доводилось, но выглядели они куда роскошнее. У этих листва узкая, сероватая, с серебристым отливом, без малейшего намека на зеленую сочность. Трава, несмотря на то, что вымахала читеру по пояс, тоже суховатая. Почва как камень. На проплешинах проступают ненормально светлые пятнышки. Наверное, соль кристаллизовалась. В общем, зеленым раем это не назовешь. Однако в сравнении с пустыней – благодатное местечко. Уж от жажды читер здесь явно не умрет. Можно позабыть об экономии воды, пить, пока из ушей не польется. В остальном – непонятно. Ему надо как можно быстрее отыскать алкоголь, а магазинов поблизости не наблюдается. Значит, рассиживаться в траве не стоит. Сейчас доест, нальет в банку воды, перемешает и выпьет вместе с остатками рыбы и масла. Ну а потом придется идти наобум, надеясь выбраться к жилью. Но что это? С небес раздался звук, который читер услышать не ожидал. Никогда ничего подобного уши не улавливали. Это вообще не из этой жизни, это заблокированная память, а прошлый подсказал ответ. Немыслимый ответ. Едва не подавившись, читер задрал голову и уставился на зрелище, которое увидеть тоже не думал. Да он за все время здесь ни разу с подобным не сталкивался. Для континента зрелище немыслимое. Спасибо системе, блокировавшей память как-то избирательно. Знания о прошлой жизни подсказали, что это такое. Так бы мог счесть за чудо великое. Никакое это не чудо, а всего лишь самолет. Огромный лайнер, способный перевести сотни пассажиров на тысячи километров. И лайнер этот падал. Падал почти отвесно, поворачиваясь вокруг своей оси. Крылья, не выдержав изуверских нагрузок, уже успели отвалиться, и гигантскими вращающимися бумерангами неслись отдельно. Хвост расстался с фюзеляжем на глазах читера и, крутясь взбесившимся волчком, постепенно отставая. Остатки огромной летающей машины скрылись из виду за кроной серебристого деревца. Лишь какие-то мелкие и легкие обрывки, вытянувшись протяженным шлейфом, продолжали снижаться. Навстречу им вознесся столб темного дыма, а спустя несколько секунд до ушей донесся протяжный грохот падения. Читеру про такое только слышать доводилось. Для континента почти рядовая история. Этот лайнер занесло сюда вместе с загрузившимся кластером. Ну а там или пилоты растерялись, или машину чернотой обработало, отрубив важную электронику. Так или иначе, у самолетов здесь шансов почти нет. Очень непросто успеть моментально сориентироваться и подыскать место для посадки, не нарвавшись на мертвые зоны, работающие эффективнее самого современного зенитного дивизиона. Глядя на дым, вздымающийся все выше и выше, читер вновь принялся жевать консервы, размышляя над перспективами, которые подарила авиакатастрофа. Полностью тупой игрок на его месте мог приблизительно прикинуть, насколько далеко рухнул самолет, и, конечно же, прийти к выводу, что до него и 5 километров не будет. Стюардессы, обеды и выпивку там, скорее всего, уже не разносят, но ведь никто не помешает заняться самообслуживанием. Да только читер не настолько туп. Он понимает, там есть кому испортить всю малину. Как он уже заметил, местные зараженные не слепые и вряд ли глухие. Они слышали необычный звук, а не заметить дым не могли. Это для них как звезда путеводная, отовсюду к месту событий сбегаются. Так что вместо выпивки и еды там караулит разочарование и боль. Но авиакатастрофу можно использовать в своих целях. Раз уж она стала магнитом для зараженных, несложно догадаться, что река для них сейчас неинтересна. Они отсюда помчались в сторону дыма, на берегу теперь относительно безопасно. Нет, выбираться на него, конечно, не самая гениальная идея. Там ты слишком заметен. Тебя с другой стороны заметят те зараженные, которые будут там метаться в поисках переправы. Они при виде одинокого игрока могут наплевать на водобоязнь и вплавь направиться к нему с нехорошими целями. Но ведь можно двигаться неподалеку, не показываясь на открытых местах. Текучая вода – это первый указатель для заблудившихся. Шагай себе вслед за течением, и рано или поздно выберешься к жилью. Люди ведь изначально привыкли по берегам селиться, это правило по всей земле работает. И на континенте тоже должно работать. Разделавшись, наконец, с остатками консервов, читер припрятал банку в свободный карман рюкзака. Нет, он это сделал не ради того, чтобы мусор не разбрасывать. Просто в условиях последних дней даже обрывки пластиковых пакетов научился ценить. И пока не выберется к местам, где всякого добра валом, постарается беречь все, что способно хоть на что-нибудь сгодиться. Кстати, надо запомнить на будущее. В следующий раз, повстречав мелких мертвяков, следует поаккуратнее размахивать режиком. Надо попытаться выбрать самого приличного зараженного и прикончить его без моря крови и мяса. А дальше отстирать его одежду и напялить на себя. Да если вспомнить, в каком состоянии тряпье у тварей, носить его не очень-то захочется. Но то, что сейчас таскает читер, выглядит и воняет так, что такой мусор напугало побрезгует нацепить.